Стоишь на распутье один, и временем гони, ты должен выбрать путь. Крест вдалеке свет звонит, над пестрыми манит мир, что выбрать, что забыть. Не ошибись, выбори пути, много дорог, но ты одну найдешь. Христа, и дай Бог, что